суконные заводы поощрялись с целью обмундирования войск, и потому запрещено было покупать заморское сукно на мундиры. Для производства этого промысла еще в 1712 году велено собрать компанию из торговых лиц, а в случае несогласия положено тащить в нее неволею. В 1719 году казенный завод в Москве приказано было отдать в компанию купцу Щеголину с товарищами с обязательством расширить производство сукна до того, чтобы удовлетворялась потребность в обмундировании войска, и сукно шло бы в продажу. Компания эта получила в ссуду 30 тысяч рублей на 3 года, без процентов. Позволено ей выплачивать долг в казну сукнами, с привилегией в течение 5 лет продавать сукно беспошлинно. Вступившие в компанию освобождались от государственной или общественной службы. Компания могла принимать в ученики лиц свободного звания, выписывать мастеров и инструменты. Вывоз за границу шерсти из России был запрещен, зато компания эта не могла возвышать цены на сукно. В июне 1717 года поручено было подканцлеру Шафирову и тайному советнику Толстому учредить в России фабрику шелковых материй, которые они должны были обрабатывать через нанятых во Франции мастеров. Им позволялось набирать русских и иностранцев в ученики, работать золотные, серебротканые, шелковые и шерстяные материи, парчи, бархаты, атласы и ленты, галуны, чулки и прочие. Они получили от казны дворы в Москве, в Петербурге, а тем лицам, которые у них будут работать, обещаны места под жилища на вечные времена. Компания эта могла 50 лет беспошлинно торговать по городам и селам, а заграничную торговлю вести на общих основаниях с уплатою пошлин. Компания подчинена была Сенату. Местные власти не должны были вступаться в ее дела. Запрещалось непринадлежащим к ней лицам производить такие товары, какие производила компания, а из-за границы запрещался ввоз шелковых изделий. Но в 1719 году члены компании донесли царю, что их мануфактуры не в состоянии удовлетворить парчами все государство, и потому сами просили разрешить ввоз парчей. Компании дозволено было беспошлинно покупать в Китае шелк. Кроме фабрики барона Шафирова, заведена была шелковая фабрика в Москве Алексеем Милютиным. В 1718 году дана была ему привилегия работать шелковые ленты, нанимать мастеров, брать учеников и не платить податей, пока не утвердится начатый промысел. 14 марта 1721 года дозволено было всем людям заводить шелковые фабрики. Учредители пользовались привилегиями на 50 лет. Указом 1720 года определено завести в Киеве фабрику зеркал и хрустальной посуды. Для усиления заводской, промышленной и мануфактурной деятельности Петр освободил основателей заводов от службы на 1,5 года после учреждения завода. Петр старался привлекать наибольшую массу золота и серебра в Россию и запрещал вывоз того и другого. В 1719 году царь приказал у торговцев, ездивших за границу из Малороссии, отбирать червонцы, а выдавать им русские деньги. Все купцы, которые вели заграничную торговлю, должны были платить пошлину иностранною монетою, а прусский талер принимался в казну от купцов по 50 копеек, тогда как в текущем обращении эта монета ходила по 90 копеек и выше. Была при этом еще выгода казне. Получаемые от купцов иностранные монеты переделывались на денежных дворах в русскую монету, а при переделке казна оставалась в прибыли. Управление церковью в эти годы находилось в руках рязанского архиерея Стефана Еворского. Он тяготился своим положением, жаловался царю на неудобство жизни в Петербурге и просил отпуска, но не получил его. Петр считал Стефана честным и полезным человеком, а потому и удерживал его, вопреки желанию рязанского архиерея удалиться от дел и уехать на родину в Малороссию. Петр медлил постановкой архиереев, и в 1718 году Стефан доносил ему, что из епархий Киевской, Тобольской, Новгородской, Смоленской, Коломенской к нему присылаются залежалые дела, которые он решить затрудняется. «Ставленников много, оставить их некому. Без архиереев быть невозможно». Государь приказал выбрать кандидатов и подать себе список, а вперед для таких избраний присылать добрых монахов в Невский монастырь. Затем велено архиереям поочередно приезжать в Петербург и проживать там. Им отводились места, на которых они сами могли себе выстроить подворье. Петр ввел эту меру, чтобы самому ближе знать всех архиереев в своем государстве. Архиереи уже не могли вмешиваться в светские дела, если не получали на то царского повеления. Давно лишили их права управлять имениями. Царь показал заботу об улучшении материального и духовного состояния белого духовенства. В 1718 году указано готовить заранее кандидатов на священнические места для того, чтобы места не оставались праздными. А как по большей части духовное звание было наследственным, то велено поповских детей обучать, чтоб они были годны получить сан священника. При церквах надлежало иметь старосту, который обязан был выстроить священнический дом, поступавший преемственно от одного священника к другому. Приходскому духовенству запрещалось иметь собственные дома, а если окажется у священника собственный дом при церкви, то следовало выплатить ему из церковных денег стоимость дома, а после его смерти отдать этот дом его преемнику. Домовые церкви должны были быть упразднены. Забота о благочестии повлекла к ряду полицейских правил. В конце 1714 года указано, чтобы все люди обоего пола каждогодно исповедовались. Священники должны были доносить архиереям об уклоняющихся. Архиереи же отправляли список их губернаторам и ландратам. Светские власти накладывали на виновных штрафы сообразно их состоянию. По воскресным и праздничным дням запрещалось торговать. Посты строго соблюдались. Сам царь, хотя и недолюбливал их, но не решался есть мясо в посты иначе, как и спросивши на то разрешение Константинопольского патриарха. В 1718 году патриарх разрешил российскому войску употреблять мясо в посты за границей во время походов, кроме 7 дней, предшествующих причащению святых тайн.